Глава 14. Забота с привкусом яда. Через 3 часа. Как выяснилось, может. Выдержка Терезы поражала, как и умение не замечать откровенных намеков. Она знала, что я не хочу ее видеть, понимала, что отец на моей стороне. Но невозмутимо потягивала чаек в нашей гостиной, обсуждая с Селестой фасоны свадебных платьев. Тема была выбрана идеально и демонстрировала богатый опыт в дипломатических переговорах. Во-первых, она позволяла ненавязчиво прощупать настроение матушки и понять, насколько все плохо. Во-вторых, во время брачной церемонии мне требовалось сменить 4 наряда. Поэтому говорить о платьях можно до бесконечности. Перед последней примеркой Бран оставил 10 наиболее подходящих вариантов, и вчера мы должны были окончательно определиться. Но, к счастью, судьба распорядилась иначе. «Селеста, выпроводи ее. Или видит хаос, это сделаю и я». Из размышлений меня вырвал недовольный голос отца. Пока мы ужинали, он дважды писал матушке на магограф с просьбой выставить гостью до нашего возвращения. Но каждый раз получал один ответ. «Милый, как можно? Это же неприлично!» Из кристалла донесся испуганный возглас. «Она наша гостья. К тому же моя близкая подруга и будущее...» Селеста запнулась, вспомнив, что родство с семейством Балтимеров висит на волоске. «Неприлично вваливаться в чужой дом без приглашения и видимых причин», — отрезал Родриго. «Я устал, а Лории тоже требуется отдых». «Именно поэтому вы и поехали в ресторан», — взвелась матушка. «Если бы ты сразу выставила Терезу, как я и просил, мы бы ужинали дома». Голос отца прозвучал настораживающе мягко. Жену он очень любил, но никогда не шел на поводу ее капризов. «Ты просил обойтись без скандала», — напомнила Селеста. «Дорогая, я же не прошу спускать гостью с лестницы. Придумай, как прогнать ее вежливо». Вкрадчиво мурлыкнул отец, и прежде чем матушка успела возмутиться, оборвал связь. Едва сдержав смешок, я сосредоточенно уставилась в окно. Карета неторопливо ехала по центральной улице, и вид открывался потрясающий. Столица Лиркады тонула в золоте закатного солнца. Оно оплетало дома искристым маревом, растекалось по белоснежным тротуарам и отражалось в многочисленных фонтанах. Красота Тайлина пленяла с первого взгляда. Город не зря считали жемчужиной империи. Яркий, шумный, в нем бурлила и кипела жизнь. Он манил свои сети и перемалывал в порошок глупцов, поверивших, что они смогут покорить сердце Лиркады. Город Золотого Солнца принадлежал богачам и аристократам. Здесь не было места простым магам. Я не любила столицу. Мне нравилась пестрая оболочка Тайлина, но отталкивала его сущность. Хотелось поскорее уехать. Здесь я задыхалась. «Тебе понравится Виланьеза», — неожиданно произнес отец. «Что?» — недоуменно переспросила, оторвав взгляд от окна. «Штаб-квартира хранителей находится прямо на берегу Сапфирового океана в Ерване», — пояснил Родриго. «Там тебе лучше не появляться, слишком специфический город. Но целители из штаба живут и работают в Виланьезе. Это крохотное городишко неподалеку от долины 9 ветров. Там очень красиво и тихо. Много старинных парков и архитектурных памятников, озеро неподалеку. «Все, как я люблю», — рассмеялась, запоминая название. «Приеду домой, обязательно посмотрю фотокарточки с магографа. Но к чему такое разделение? Разве не проще разбить оба штаба в одном городе?» «Нет», — покачал головой отец. «Большинство хранителей — некроманты. Их дар напрямую связан с благословением морских ведьм. Они черпают силу из Сапфирового океана и его магических штормов. А целителям больше подходят зачарованные озера Виланьезы. Они расположены рядом с древними источниками хаоса и позволяют таким, как ты, быстро восстанавливать резервы». «Никогда не слышала о таком», — нахмурилась. «Хотя это и неудивительно. Княжество хранителей стояло особняком от всей империи. Попасть туда без разрешения нереально. Морские ведьмы ревностно оберегали свои территории, поэтому об их городах было известно мало». «Тебе многое предстоит узнать», — усмехнулся отец. «Соберу основную информацию перед отъездом. Остальное расскажет сам Суарес». Мне нравился его тон. О моем переводе Родриго говорил как о свершившемся факте. Это внушало оптимизм. Карета неожиданно остановилась, и кучер постучал по перегородке. «Приехали». «Тереза?» «Еще там», — зло прошипел отец, наспех просканировав особняк. «В коридоре. Делает вид, что выходит». «Жаль, нельзя сразу телепортироваться в комнату», — вздохнула. «Лори». «Знаю, знаю». Еще один вздох. «Это вызовет подозрения и ненужные расспросы». Настроение моментально ухудшилось. Заходить в дом не хотелось, но и колесить по столице до бала не получится. Если не встречусь с Терезой сейчас, она забежит к нам завтра на утренний кофе. А Лория, соберись. От расслабленного тона отца не осталось и следа. Он готовился к невидимому бою с сильным эмпатом. А заодно и настраивал меня на нужный лад. Нельзя проколоться. Тереза должна поверить, что я просто обижена, но разрывать помолвку не намерена. Уже. Кивнула, готовясь к глухой обороне. Тебе не придется долго общаться с ней. Родриго первым выскользнул из кареты, подавая мне руку. Поздороваешься, скажешь, что устала, и поднимешься к себе. Хорошо. Кивнула, выбираясь на улицу. В лицо ударил прохладный вечерний ветер. Я зябко поежилась и быстрым шагом направилась к дому. Дворецкий не заставил себя долго ждать и тут же выскочил навстречу. «Мессир Лисавер, леди Алория», — поклонился слуга. «Позвольте доложить». «Нам известно о гостях Верис», — отмахнулся отец. Дворецкий снова поклонился, пропуская нас в дом. А через миг из засады выскочила леди Балтимер. «Лори, милая!» По прихожей разлился веселый женский смех. Низкий и будоражащий, он подходил скорее куртизанке, чем потомственной аристократке. «Как я рада тебя видеть!» Ответить тем же не могла, потому натянуто улыбнулась. «Приятного вечера, леди Балтимер». Вперед вышел отец. «Господин первый советник». Тереза почтительно поклонилась. Родриго она недолюбливала и побаивалась. Я почувствовала это крыльями. Любопытненько. Очень хотелось узнать подробности, но пока я не особо понимала, как работает магия Фейри. А леди Балтимер была сильным и опытным эмпатом. Ей не составит труда засечь мои манипуляции. Лучше не рисковать. «Я смотрю, вы уже уходите». Отец не спрашивал, а подсказывал. «Да, уже поздно, но подготовка к торжеству отнимает столько времени», с виноватой улыбкой протянула Тереза. «Хотя мы с Селестой многое успели обсудить. Жаль, Лори не присоединилась к нам. Милая», — она обернулась ко мне, «ты же помнишь о платьях? Понимаю, у тебя работа, но свадьба...» Она замолчала, давая мне возможность самой продолжить. И от этого ответа зависело все. «Помню». Кивнула и продолжила как можно бесстрастнее. «Я займусь платьями после церемонии награждения. Сейчас нужно подготовить речь и выбрать наряд». Я замолчала, взяв пример с матушки Брана. Специально не договорила, не став уточнять, какими именно платьями займусь после. «Понимаю, милая», — воскликнула Тереза. Она знала, что меня нервирует это обращение, и намеренно выводила из себя, провоцируя на эмоции. Словно хотела посмотреть, как далеко я могу зайти, давая отпор. «Но свадьба уже на следующей неделе!» Вокруг сгущали симпатические сети, я чувствовала их крыльями. Леди Балтимер пристально следила за каждым всплеском моих эмоций. «Помню», — спокойно ответила. При разговоре с эмпатами главное ни о чем не думать. Отвечать короткими фразами и не ввязываться в спор. Правила казались до безумия легкими, но на практике все было непросто. Меня подначивало подумать, о чем не следует, или нагрубить Терезе. Удерживали лишь мысли о переводе в штаб. «Милая Лори», — Тереза подошла ближе. «Знаю, ты обижена на Брана». «Нисколько». Намеренно соврала, давая почувствовать мою злость. «Пусть думает, что я просто набиваю себе цену, а не хочу разорвать помолвку на самом деле. Была рада видеть вас, леди Балтимер, но, боюсь, вынуждена проститься. Я очень устала и хочу спать. Надеюсь, вы простите мне столь поспешное исчезновение». Поклонившись, я собрала волю в кулак и медленно подняла взгляд на Терезу. На холеном личике магессы застыла нежная, располагающая улыбка. А взгляд светился искренним беспокойством. Ей хотелось довериться, рассказать все тайны и порыдать, уткнувшись в точёное плечико. Даже наряд леди Балтимер выбрала соответствующий. Традиционное версалийское кимоно в пол. Непривычный для столицы наряд из нежно-персикового шелка притягивал взгляд. Его хотелось рассматривать, отвлекаясь на бесконечные детали. Изящные украшения, реки золотистой вышивки, ручейками растекающиеся под длинным широким рукавом. «Да-да». Тереза подошла еще ближе, беря меня за руку. Я едва сдержалась, чтобы не отпрянуть от нее, как от ядовитой змеи. «Тебе нужно отдохнуть. Бархатной ночи, дитя мое». «И вам». Улыбнулась, поймав настороженный взгляд отца. Его присутствие приободряло и внушало веру, что я все делаю правильно. В противном случае он бы уже вступил в игру. Секунда. Две. И меня, наконец, отпустили. Золотая кобра заскользила к выходу, шурша многослойными шелками и оставляя после себя нежный тонкий аромат цветущей вишни. Я до сих пор чувствовала на руке отпечаток ее прикосновений. Их хотелось тщательно смыть. Выждав несколько секунд, пожелала родителям доброй ночи и направилась к себе, не спеша, подчеркивая, что не боюсь леди Балтимер, и скрывать мне нечего. Я все еще невеста ее сына, пока это правда, об остальном ей знать не обязательно. Шаг. Еще один. Цокот моих каблучков тонул в ворсе ковра, и из прихожей до сих пор доносилось щебетание Терезы. Она была не из тех, кто уходил, не прощаясь. Наоборот. Магесса прощалась 100 раз и оставалась. «Леди Алория, возле комнаты меня перехватила горничная. Прикажете подать ужин?» «Нет, я не голодна», — ответила и, немного подумав, добавила. «Принеси клубничный чай и шоколад». «Как пожелаете». Ники поклонилась и направилась к лестнице. А я замерла на пороге своей спальни, борясь со странными предчувствиями. Похожие эмоции одолевали меня в госпитале, когда я шла в палату к Нейри. Собравшись с духом, распахнула дверь и зажгла свет. Осмотрелась, словно комната могла таить опасность. Пресветлая. Такими темпами я с ума сойду быстрее, чем переведусь в штаб. Решительно мотнула головой и шагнула внутрь. В спальне было пусто. Вещи стояли на своих местах и царил привычный порядок. Ничего подозрительного, только предчувствия не отпускали. Пытаясь хоть немного успокоиться, подошла к окну и настежь распахнула его, впуская в комнату свежий ночной воздух. Солнце уже зашло, и золотистая марева сменилась сумеречной дымкой. Она ложилась на город мягкой пушистой шалью, а на небе зажигались первые звезды. Зрелище умиротворяло, а тревожные мысли и предчувствия отступали. На миг мне даже почудилось, будто в ночном воздухе проскользнул знакомый аромат дыма, южных специй и шоколада. Такой уютный, притягательный. «Глупости», — пробормотала. «Откуда здесь взяться владыке? Нужно отдохнуть. А то от усталости не такое привидится». Только спать не хотелось, да и тушить свет я боялась. Сегодняшний день воскресил детские страхи перед охотниками. Увы, теперь эти кошмары обрели вполне реальную форму. Я устало потерла переносицу и уже собралась немного прикрыть окно, как вдруг увидела на стекле мужское отражение. А крылья встрепенулись с запозданием, сообщая, что у нас гости.